Вот уж не думал я, Хэммонд, что ты такой идиот, — проворчал Дик. Если ты станешь придавать значение болтовне всякого пьянчуги, то придумай что-нибудь еще более нелепое. Давай-ка лучше последуем их примеру и выйдем на палубу. По-моему, тебе нужно подышать свежим воздухом. Я уверен, что у тебя печень не в порядке. Морское путешествие будет тебе на пользу. Если я доживу до конца нашего плавания, — простонал я, — то дам за рог больше никогда не путешествовать. Сейчас уже накрывают на стол. Нет смысла подниматься на палубу. Я останусь внизу и распакую свои вещи. — Надеюсь, к ужину твое настроение улучшится, — заметил Дик и ушел. Я предавался в одиночестве мрачным размышлениям, пока удары большого гонга не призвали нас в салон. Само собой разумеется, что после происшествий этого дня мой аппетит отнюдь не улучшился. Тем не менее, я машинально уселся за стол и стал прислушиваться к болтовне окружающих. В салоне находилось около сотни пассажиров первого класса, и когда подали вино, гул голосов, сливаясь со звоном тарелок, перерос в настоящий гвалт. Я оказался между очень полной и нервной пожилой дамой и чопорным маленьким священником. Они не пытались вовлечь меня в беседу. Я ушел в свою скорлупу и принялся наблюдать за моими дорожными спутниками. Дик сидел поодаль от меня, попеременно занимаясь то куриным филе, лежавшим перед ним на тарелке, то самоуверенной молодой особой, сидевшей рядом с ним. Капитан Доуи выполнял обязанности хозяина на нашем конце стола, а пароходный врач — на другом. Я с радостью обнаружил, что Флэниген сидит почти против меня. Пока он был на глазах, я знал, что хотя бы временно нам не угрожает опасность. Он сидел, изображая на своем мрачном лице какую-то гримасу, что, по его мнению, должно было сойти за милую улыбку. От меня не ускользнуло, что он много пил, так много, что охрип еще до того, как подали десерт. Его приятель Мюллер сидел от него за несколько человек. Он мало ел и, казалось, был охвачен каким-то беспокойством. — Ну-с, дорогие дамы, — заявил наш добродушный капитан, — надеюсь, на борту моего корабля вы будете чувствовать себя как дома. За джентльменов я не беспокоюсь. Официант! Шампанского. За попутный ветер и быстрое путешествие. Уверен, что наши друзья в Америке дней через 8, самые поздние через 9, узнают о нашем благополучном прибытии. Я посмотрел вокруг себя и успел перехватить молниеносный взгляд, которым Флэниген обменялся со своим сообщником. На тонких губах Флэнигена играла зловещая улыбка. В салоне продолжалась оживленная беседа. Говорили о политике, о море, о развлечениях, о религии. Я оставался молчаливым, хотя и внимательным слушателем. Вдруг мне пришло в голову, что было бы неплохо затронуть один вопрос. Он не выходил у меня из головы. Я мог коснуться его как бы между прочим, но капитана это заставило бы насторожиться. К тому же, наблюдая за лицами заговорщиков, я сумел бы определить, какое впечатление произведут на них мои слова. Внезапно в салоне наступила тишина. Темы, представляющие общий интерес, видимо, были исчерпаны, момент был подходящий. «Позвольте узнать, капитан!» Начал я, наклоняясь вперед и стараясь говорить как можно громче. «Как вы относитесь к манифестам фениев?» Румяное лицо капитана побагровело от благородного негодования. «Фении — презренные трусы. Они глупы и безнравственны», — ответил он. «Банда мерзавцев, которые не осмеливаются играть в открытую и прибегают к пустым угрозам», — добавил надутый старикан, сидевший рядом с капитаном. «Ах, капитан!» — воскликнула моя дородная соседка. «Вы же не думаете, что они, например, способны взорвать пароход?» И взорвали бы, если смогли. Но я уверен, что мой пароход они не взорвут. «Можно узнать, какие меры предосторожности вы приняли против них?» — спросил пожилой человек с другого конца стола. Мы тщательно осмотрели весь груз, доставленный на пароход. А что, если кто-нибудь принес взрывчатое вещество с собой? Высказал я предположение. Они слишком трусливы, чтобы рисковать своей жизнью. До этого Флэниган не проявлял ни малейшего интереса к разговору. Но теперь он поднял голову и взглянул на капитана. «Мне кажется, вы несколько недооцениваете фениев», — заметил он. «В любом тайном обществе находятся отчаянные люди. Почему бы им не быть и среди фениев? Многие считают за честь умереть за дело, которое кажется им правым, хотя, по мнению других, они заблуждаются». «Массовое убийство никому не может казаться правым делом», — заявил маленький священник. «Бомбардировка Парижа была именно таким массовым убийством», — ответил Флэниган. «И тем не менее весь цивилизованный мир спокойно созерцал его, заменив страшное слово «убийство» более благоразумным словом «война». Немцам это массовое убийство казалось правым делом. Почему же применение динамита не может быть правым делом в глазах фениев? Во всяком случае, до сих пор они бахвалились впустую, — заметил капитан. «Прошу прощения, — возразил Флэниган, — но разве известно, что вызвало гибель Дотереля? В Америке мне приходилось говорить с весьма осведомленными лицами, которые утверждали, что на пароходе была спрятана в угле адская машина». «Это ложь», — ответил капитан. «На суде было доказано, что пароход погиб от взрыва угольного газа. Но давайте говорить о чем-нибудь другом, а то я боюсь, что дамы не смогут заснуть». И разговор перешел на прежние темы. Во время этой маленькой дискуссии Флэниган высказал свое мнение учтиво, но с такой убежденностью, какой я от него не ожидал. Я невольно восхищался человеком, который накануне решительного шага с таким самообладанием говорил о предмете, столь близко его касавшемся. Как я уже упоминал, он изрядно выпил, но, хотя его бледные щеки окрасились легким румянцем, он сохранял свою обычную сдержанность. Когда беседа перешла на другие темы, он замолчал и погрузился в глубокую задумчивость. Во мне боролись самые противоречивые чувства. Как поступить? Встать и разоблачить их перед пассажирами и капитаном? Или попросить капитана уделить мне несколько минут для разговора наедине у него в каюте и рассказать ему все? Я уже почти решился на это, но тут на меня опять напала робость. В конце концов, могло же выйти недоразумение. Ведь Дик слыхал все доказательства и все-таки мне не поверил. «Будь что будет», — решил я. Странная беспечность овладела мною. Почему я должен помогать людям, которые не хотят замечать грозящей беды? Ведь капитан и его помощники обязаны защищать нас, и вовсе не наше дело предупреждать их об опасности. Я выпил 2 стакана вина и, пошатываясь, выбрался на палубу, преисполненный решимости сохранить тайну в своем сердце. Вечер выдался чудесный. Стоя у борта и облокотившись на поручни, я, несмотря на свое волнение, наслаждался освежающим бризом. Далеко на западе, на огненном фоне заката, черным пятнышком выделялся одинокий парус. При виде этого зрелища меня охватила дрожь. Оно было величественно, но ужасно. Над грот мачты робко мерцала одинокая звезда, а в воде при каждом ударе пароходного винта вспыхивали 1000 искорок, и только широкая полоса дыма, тянувшаяся за нами, подобно черной ленте на пурпурном занавесе, портила эту прекрасную картину. Трудно было поверить, что величавое спокойствие, царившее в природе, мог нарушить один жалкий несчастный смертный. «В конце концов, — подумал я, — всматриваясь в голубую бездну, если случится самое страшное, то лучше погибнуть здесь, чем агонизировать на больничной койке на берегу. Какой ничтожной кажется человеческая жизнь перед лицом великих сил природы!